Джесси Розенберг. Среда, 16 июля 2014 года. 10 дней до открытия фестиваля. Первая полоса «Орфея Кроникл». «Чёрная ночь. Первые роли распределены. Сегодня должно завершиться прослушивание, на которое, к великой радости городских торговцев, съехалось невероятное количество кандидатов со всего округа. Первым кандидатом, удостоенным роли, оказался никто иной, как знаменитый критик Мита Островский, на фото. По его словам, это пьеса «Куколка», в которой тот, кого все считали гусеницей, окажется величественной бабочкой. Мы с Анной и Дереком приехали в Большой театр прямо к началу третьего дня прослушивания. В зале еще никого не было, только Харви стоял на сцене. Увидев нас, он закричал: «Вы не имеете права здесь находиться!» Не удостоив его ответом, я кинулся к нему и схватил за шиворот. «Что вы от нас скрываете, Харви?» Я выволок его за кулисы, подальше от посторонних глаз. «Вы уже тогда знали, что именно фургон Тененбаума стоял у дома Гордонов, но сознательно не дали хода свидетельству заправщика. Что вам известно об этом деле?» «Я ничего не скажу!» — завопил Харви. «Как ты смеешь надо мной так издеваться, макака говноедская!» Я вытащил револьвер и упер ствол ему в живот. «Джесси, что ты делаешь?» — заволновалась Анна. «Спокойно, Леонберг», — стал торговаться Харви. «Что ты хочешь знать? Разрешаю тебе задать один вопрос». «Я хочу знать, что такое «Черная ночь». «Черная ночь — это моя пьеса», — ответил Харви. «Ты совсем дурак?» «Черная ночь 94-го года», — уточнил я. «Что значит эта долбанная «Черная ночь»?» «В 1994 году это тоже была моя пьеса. Ну, не та же самая пьеса. Мне из-за этого кретина Гордона пришлось все переписывать, но название я сохранил, оно мне очень нравится. «Черная ночь». Броск, правда?» «Не держите нас за идиотов», — взбесился я. «С этой «Черной ночью» были связаны определенные события, и вы, как бывший шеф полиции, прекрасно это знаете. По всему городу появлялись загадочные надписи, потом случился пожар в будущем кафе «Афина», и этот обратный отсчет, закончившийся смертью Гордона». «Да ты совсем тупой, Леонберг!» — вне себя воскликнул Харви. «Это же был я! Это был способ привлечь к пьесе внимание! Начиная все эти инсценировки, я был уверен, что мою «Черную ночь» сыграют на открытии фестиваля. Я думал, что если люди свяжут эти загадочные надписи с афишей пьесы, интерес к ней вырастет десятки раз». «Это вы подожгли здание будущего кафе «Афина»?» — спросил Дерек. «Да нет, конечно, ничего я не поджигал. Меня вызвали на пожар, я там оставался полночи, пока пожарные не потушили огонь. Улучил минуту, когда всем было не до меня, зашел на пожарище и написал на стенах «Черная ночь». Раз уж подфартило. Пожарные на рассвете увидели, поднялся шум. Обратный отсчет относится не к смерти Гордона, а к дате открытия фестиваля, лох ты недоделанный. Я был совершенно уверен, что пьеса будет стоять на афише первой и что 30 июля 94 года ознаменуется пришествием «Черной ночи», сенсационной пьесы великого маэстро Кирка Харви». «То есть это все было лишь дурацкой рекламной кампанией?» «Дурацкой, дурацкой!» — обиделся Харви. «Не такой уж дурацкой, Леонберг, если 20 лет прошло, а ты до сих пор ее вспоминаешь». В этот момент из зала донесся шум. Начали собираться кандидаты. Я отпустил Харви. «Ты нас здесь не видел, Кирк», — предупредил Дерек. «Иначе будешь иметь дело с нами». Харви не ответил, поправил рубашку и вернулся на сцену, а мы незаметно выскользнули через запасной выход. В зале стартовал третий день прослушивания. Первым на сцену вышел никто иной, как Сэмюэл Пейделин, решивший заклясть призраки прошлого и отдать дань памяти убитой жене. Харви немедленно его взял, сославшись на то, что ему его жалко. «Ах, бедный мой друг, если б ты только знал. Я подбирал твою жену с тротуара, ее так изрешетили. Там дырочка, тут дырочка». «Знаю, я тоже там был», — ответил Сэмюэл Пейделин. Потом, к изумлению Харви, на сцену поднялась Шарлотта Браун. Он был растроган. Он так давно представлял себе эту минуту. Хотел обойтись с ней жестко, унизить ее перед всеми, как она унизила его, когда предпочла ему Брауна. Хотел сказать, что она недостойна роли в его пьесе, но не смог. Одного взгляда было достаточно, чтобы ощутить исходящий от нее магнетизм. Она была прирожденной актрисой. «Ты совсем не изменилась», — только и произнес он. «Спасибо, Кирк. Ты тоже», — улыбнулась она. Он пожал плечами. «Фу, я теперь полоумный старик. Тебе хочется снова выйти на подмостки?» «Кажется, да». «Ты принята», — просто сказал он. И записал ее имя. Тот факт, что Кирк Харви раздул всю эту историю с «Черной ночью» на ровном месте, только укрепил нас во мнении, что он полоумный. Пускай сыграет свою пьесу, выставит себя на посмешище, а заодно и Брауна. Браун нас очень занимал. Почему Стефани прилепила у себя на складе фото, где он произносит речь на открытии фестиваля 94-го года? Сидя в кабинете Анны, мы еще раз пересмотрели этот фрагмент видеозаписи. Речь у Брауна была неинтересная. Что там могло быть еще? Дерек предложил отправить кассету на экспертизу, пусть попытаются изучить этот эпизод. Потом он встал и оглядел магнитную доску. Стер с нее надпись «Черная ночь». Тайна раскрыта. Никакого интереса для расследования она не представляет. «Подумать только, это всего лишь название пьесы, которую хотел показать Харви», — вздохнула Анна. «А мы-то гипотез нагромоздили». «Иногда ответ лежит прямо перед глазами», — произнес Дерек, повторив пророческую фразу Стефани, не выходившую у нас троих из головы. Он вдруг задумался. «Ты чего?» — спросил я. Он повернулся к Анне. «Анна, помнишь, когда мы в прошлый четверг ездили к Базу Ленарду? Он сказал, что Кирк Харви читал монолог под названием «Я Кирк Харви». «Ну да, конечно». «А почему он читал монолог, а не «Черную ночь»?» «Хороший вопрос». В этот момент у меня зазвонил телефон. Говорил Марти Коннорс, заправщик. «Я его нашел», — произнес он голос в динамике. «Кого его?» — спросил я. «Ну, того типа, который вел свое расследование после убийств. Только что увидел его фото в сегодняшней «Орфеа Кроникл». Он будет играть в спектакле. Его зовут Мита Островский». В Большом театре после недолгого разброда и пары истерик Кирка Харви на сцену поднялись Джерри и Дакота Райс. Пришла их очередь прослушиваться. Харви смерил взглядом Джерри и ледяным тоном отчеканил. «Как тебя зовут? Откуда ты?» «Джерри Райс из Нью-Йорка. Нас судья Купер станет». «Ты приехал из Нью-Йорка, чтобы сыграть в спектакле?» — перебил его Харви. «Мне нужно побыть с дочерью, с Дакотой, пережить вместе какой-то новый опыт». «Зачем?» «Затем, что, по-моему, я ее теряю и хотел бы обрести снова». Повисла пауза. Харви еще раз оглядел стоявшего перед ним мужчину и вынес решение. «Мне это нравится. Папа принят. Посмотрим, чего стоит дочь. Выйди, пожалуйста, на свет». Дакота послушно встала в круг света. Харви внезапно пробила дрожь. От нее исходила невероятная сила. Она бросила на него такой тяжелый взгляд, что он невольно отвел глаза. Харви взял со стола листок с записью сцены и поднялся, чтобы дать его Дакоте, но та отказалась. «Не надо. Я эту сцену слышу добрых 3 часа, уже выучила». Она закрыла глаза и с минуту постояла молча. Остальные претенденты глядели на нее из зала, затаив дыхание, поддавшись исходившему от нее магнетизму. Харви, тоже во власти ее чар, не произносил ни звука. Дакота открыла глаза и прочитала нараспев. «Ужасное утро. Льет дождь. Движение на загородном шоссе перекрыто. Возникла гигантская пробка. Отчаявшиеся водители яростно сигналят. По обочине дороги, вдоль неподвижно стоящих машин, идет молодая женщина. Подходит к заграждениям и обращается к постовому полицейскому». Она сделала несколько быстрых шагов по сцене, подняла воображаемый воротник пальто и, огибая воображаемые лужи, доскакала до Харви, словно спасаясь от дождевых струй. «Что случилось?» — спросила она. Харви молча смотрел на нее. Она повторила. «Так что, мистер полицейский, что тут происходит?» Харви спохватился и подал ей реплику. «Человек погиб. Разбился на мотоцикле». Еще с минуту он смотрел на Дакоту, а потом торжествующе воскликнул. «У нас есть восьмой последний актер. Завтра с самого утра можно начинать репетиции». В зале раздались аплодисменты. Браун вздохнул с облегчением. «Ты потрясающая», — сказал Кирк Дакоте. «Ты когда-нибудь училась актерскому мастерству?» «Нет, мистер Харви, никогда». «Ты сыграешь главную роль». Они смотрели друг на друга с каким-то невероятным напряжением. И Харви спросил. «Ты убила человека, дитя мое?» Та побледнела и, дрожа, пролепетала в панике. «Откуда вы знаете?» «У тебя в глазах написано. Первый раз вижу такую мрачную душу. Завораживающее зрелище». Перепуганная Дакота не сдержала слез. «Не бойся, дорогая», — ласково сказал Харви. «Ты станешь звездой первой величины». Была почти половина одиннадцатого вечера. Анна сидела в машине у кафе «Афина» и следила за тем, что происходит внутри. Островский оплатил счет. Когда он встал из-за стола, она схватила радиопередатчик. «Островский выходит». Мы с Дереком, выйдя из засады на террасе, перехватили критика, как только он переступил порог ресторана. «Мистер Островский», — произнес я, указывая на стоявшую перед нами полицейскую машину. «Мы бы хотели задать вам несколько вопросов, если вы согласитесь проехать с нами». 10 минут спустя Островский уже сидел в кабинете Анны и пил кофе. «Верно», — признал он. «Это дело меня страшно интересовало. Уж сколько я ездил по театральным фестивалям, но чтобы в вечер открытия служилось массовое убийство, такого не было никогда. Как любому сколько-нибудь любопытному человеку, мне захотелось докопаться до разгадки этой истории». «По словам заправщика», — сказал Дерек, «вы несколько раз бывали в Орфе в год после убийства, но дело к тому времени уже было закрыто». «Насколько я знал, убийца умер, не успев дать признательные показания, хотя его вина в глазах полиции не подлежала сомнению. Признаюсь, меня тогда это зацепило. Без признания вины я успокоиться не мог». Мы с Дереком незаметно переглянулись. «Поэтому я время от времени заезжал в Орфе, пользуясь тем, что регулярно отдыхал в таком дивном месте, как Хэмптоны. Задавал вопросы разным людям». «А кто вам сказал, что заправщик что-то видел?» «Это чистая случайность. Я однажды остановился залить бак, и мы поболтали. Он рассказал мне о том, что видел, и добавил, что поставил в известность полицию, но его свидетельство сочли пустяком, а мое любопытство со временем иссякло». «Это все?» — спросил я. «Это все, капитан. Искренне сожалею, что больше ничем не могу вам помочь». Я поблагодарил Островский за сотрудничество и предложил подвести его куда ему удобно. «Ха, вы очень любезны, капитан, но мне хочется немного пройтись. Такая дивная ночь». Он встал и откланялся, но на пороге обернулся и сказал. «Критик». «Простите, не понял». «Это ваша детская загадка там на доске», — горделиво ответил Островский. «Я уж давно на нее смотрю. И сейчас догадался. Кто хочет писать, но не может писать? Ответ — критик». Он кивнул на прощание и удалился. «Это он!» — закричал я Анне с Дереком, до которых дошло не сразу. «Человек, который хочет писать, но не может, и который находился в Большом театре в вечер убийства. Это Островский! Это он заказал Стефани книгу!» Спустя несколько секунд Островский сидел в комнате для допросов и вел с нами куда менее приятный разговор. «Нам все известно, Островский», — гремел Дерек. «Вы уже 20 лет каждую осень даете объявления в газеты филологических факультетов округа Нью-Йорк. Ищете того, кто написал бы книгу про убийство Орфея». «Зачем вы давали объявление?» — спросил я. пора рассказать все». Островский посмотрел на меня так, словно я не понимал очевидных вещей. «Ну, знаете, капитан, как вы себе это представляете? Чтобы великий критик унизился до детектива? Представляете, что скажут люди?» «А в чем проблема?» «Да в том, что есть жанры более уважаемые и менее уважаемые. На почетном месте всегда заумный роман, за ним роман интеллектуальный, потом исторический, потом просто роман, и уж потом, совсем под конец, прямо перед розовым дамским романом, детектив». «Это шутка?» — рассердился Дерек. «Издеваетесь над нами, да?» «Да нет же, тысяча чертей! Нет, проблема именно в этом. С того вечера, когда произошло убийство, я заложник гениального детективного сюжета. Но написать роман не могу».